Вроде замелькали тени, вроде проявились, просветились, над людьми они глумились, люди звери. Акробаты пляшут, джазики не рады. Вижу девушка с косой пляшет, танец заводной, а рядом пляшет сталинист. Верно подданный садист, так танцует рыжий клоун, баранда, рыжий Эрнстоун. Чуть поуды пляшут панки, все они американки. Бит отстукивают банки, панки очень любят панки. Трэш врубили радикалы и спускают вопли калы. Очереди автомата веселятся, так ребята. Я проснулся весь в поту, с кучей дерьма во рту. Проживал говно, смутился, чай попил, похмелился. То ведь был лишь только сон, с моей жизнью унесу. Струс говна я изменился, с ними в дикий пляс спустился. Ничего не случилось, будто мне все это приснилось, словно так все было задумано вечно и не нами придумано. С детства в наши мозги заложено, больше ничего не положено. Станешь ты таким же танцором, клоуном, панком, знатным актером. А да, будешь ты не стрематься жить в нем и смерти бояться. Станешь ты большим человеком, богом пиявок, кровососом минета. Ничего не положено, встать.